Джордан и Каноли были заняты спором о высокой раскрываемости преступлений среди черного населения и чрезвычайно низкой, почти нулевой раскрываемости среди русских. Джордан объяснял это тем, что русские, обитающие на Брайтоне, это огромная профессиональная преступная корпорация с высоким уровнем социальной подготовки. А его собратья, афроамериканцы, люди простодушные, глупые, нищие. Даже соврать умно и то толком не умеет. Каноли боялся в таком щепетильном вопросе обидеть Джордана и невразумительно хмыкнул, высказывая неубедительное предположение о том, что русские очень мало употребляют наркотиков, непрерывно бизнесуют и заняты в основном имущественными преступлениями, требующими высокого интеллекта. А наши черные славные афроамериканцы, мол, не так требовательны и все подвешены на крючки своих наркосвязей, или потребляют, или продают по мелочи, и поэтому их очень легко трясти. Полк, раздумывая о том, что в связи со вчерашним взрывом в Оклахома-Сити его, скорее всего, снимут с этого дела и перебросят на разводку концов, ведущих к задержанным уже или подозреваемым милитантам в Нью-Йорке. Машина проехала под путеводом надземки Д-трейна и свернула налево на Брайтон-Бич-авеню. Полк бывал здесь часто и всегда с интересом разглядывал этот ни в чем не похожий городской анклав. Когда-то в фильмах и желтых шпионских книжках широко гулял миф о том, что КГБ построил в глубинке СССР страшно засекреченный американский городок. В нем, мол, проходили тренировку, привыкали к бытовым реалиям русские шпионы, которых готовили к заброске на долгое оседание в Штатах. Наверняка досужий вымысел писак. А вот этот Брайтон и есть самое, что ни на есть реальная выгородка живой настоящей России, разместившейся на прибрежной пятке Бруклина. Во всяком случае, здесь русским можно было прожить, не выучив ни одного английского слова и почти не сталкиваясь с американскими обстоятельствами. Брайтон жил как замкнутый мир с полным самообеспечением. Над головой посреди улицы по эстакаде мчались с лязгом и дребезгом серебристые вагоны метро. Они душераздирающе скрипели стальными каблуками тормозов на станциях, сипло стравливали горячий сжатый воздух, будто фыркали от острого отвращения к этой богатой трущобе и сытым неприятным обитателям и пассажирам. Все вывески на русском. Аптека, пельменная капучино, база, меха, почта, Мосвидеофильм. Оставалось неясным, где у них расположен райком партии. Но с питанием здесь явно обстояло благополучно. Рестораны, кафе, закусочные, пирожковые, харчевни, пивные, кондитерские, бешеный пир жатвы, праздник победы, сытости над многолетним голодом. На Брайтоне, наверное, предлагалось самое большое количество еды на душу населения Земли. Лукавые шутки судьбы, люди искали место под солнцем, а нашли бездонную обжорку под мостом. Они в этом не виноваты. Эмиграция всегда драма, всегда слом судьбы, всегда огромные нервные перегрузки. А самый лучший способ убить стресс — быстро и вкусно нажраться. Каноли свернул в переулок, упертый в длинную деревянную набережную Бордвок. На парапете набережной возник атрибут американской жизни. Здесь вздымался огромный рекламный плакат патриотического содержания, зловещего вида дядюшка Сэм, очень сердитый, заранее не верящий своим новым согражданам, тыкал в прохожих узловатым пальцем, строго предупреждал: «Ты нужен в армии».